Лев Пучков. Убойная сила. Глава первая. Сержант умирал. Через прицел СВД, который я забрал у раненого в голову храпуна, можно было рассмотреть лишь треть пожарной бочки, валявшейся за проломом в кирпичном заборе автобазы. На эту бочку сержант Леший рухнул минуты две назад и перестал двигаться. С того места, где я сидел, виднелась голова Лешего, а также его окровавленная левая рука, пальцы которой крепко вцепились в край бочки и, конвульсивно сжимаясь в последнем усилии, пытались еще хоть чуть-чуть подтащить большое сильное тело вперед к своим пацанам. Правая рука у моего сержанта отсутствовала вместе с плечом. Из огромной развороченной раны с замедляющимися толчками высачивалась темная густая кровь, обильно орошая бочку и выщербленные осколками и кирпичи. Я уже был не в состоянии помочь Лешему. С такими ранами люди живут не более 10 минут. Я даже не мог забрать своего сержанта и перетащить его к нам в подвал. Для этого пришлось бы под шквальным огнем преодолеть примерно 70 метров по открытой местности и вернуться обратно. 70 метров — это вроде бы мизер. 5-летний ребенок пробежит такое расстояние секунд за 20 и даже не запыхается, если по нему не будут вести кинжальный огонь с 3 десятков точек. А здесь нужен был танк. Ежели хорошенько разогнаться из-за здания школы, можно моментом проскочить через площадь и вломиться во двор автобазы. Сокрушив кирпичный забор, гранатометчики наверняка не успеют прицелиться. Увы, танка у меня не было. Зато у меня имелся приказ во что бы то ни стало удержать подвал школы, куда примерно через полчаса должны откатиться остатки личного состава блокпоста милицейского полка, задницу которого я со своими пацанами прикрывал вот уже 4 часа, не давая духам осуществить свой во всех отношениях безупречный план. В нашем деле на первом месте стоит скрупулезный расчет. Если ты хочешь выполнить задачу, отбрось в сторону эмоции и переживания. В бою им не место. Расклад был таков. Из 18 бойцов у меня остались лишь 5. Остальные были убиты, либо тяжело ранены. Если я с кем-нибудь на пару кинусь за Лешим, нас обязательно угрохают, потому что оставшиеся 4 бойцов не смогут качественно прикрыть наш рывок. Для этого необходим плотный непрерывный огонь по всему фронту, чтобы враг не мог прицельно стрелять. Патронов же у нас осталось аккурат для того, чтобы огрызаться короткими очередями, не давая духам в полный рост атаковать школу. Даже если удастся каким-то чудом уволочь оттуда Лешего, нам придется сделать еще 2 рейда к автобазе и обратно. С сержантом ушли 2 бойцов. После залпа из подствольников я их больше не видел. Ну а коль скоро 2 из нас угрохают, останутся лишь 4. И им предстоит держать школу минимум 30 минут. А удержать ее нужно, кровь из носу. В противном случае, овладев подвалом, духи в упор расстреляют выскочивших на пустырь пацанов с блокпоста, которые, судя по звукам боя, подходят все ближе и ближе. Можете мне поверить, вшестером противостоять 30 стволам немного легче, чем вчетвером. Особенно если учесть, что один из этих 6 опытный офицер, владеющий оружием на 2 порядка лучше, чем его бойцы. Вот потому-то, просчитав все как следует, я, стиснув зубы, молча смотрел, как умирает мой боевой брат, сержант Леший, который почти год шел со мной рядом по этой грязной войне. 15 минут назад сержант и еще двое бойцов выскользнули из подвала школы, по придорожной канаве просочились во двор автобазы, забрались на административный корпус и лупанули оттуда по двум пятиэтажкам, в которых засели духи. Чехи вынуждены были ретироваться на первые этажи и потеряли возможность прямой наводкой долбить из подствольников по окнам нашего подвала, которые прикрывали жиденькие кусты акации, окаймлявшие школьный двор. Но эта маленькая Виктория обошлась нам дорого. Буквально несколько минут назад с противоположной стороны к пустырю выползла еще одна группа духов. Незаметно свалилась в придорожную канаву и через прорехи в заборе автобазы в упор расстреляла моих парней из подствольников. И хотя я не Нострадамус, чтобы предугадать незапланированное появление второй группы духов, которая невесть откуда скатилась в канаву, однако получается, что я сам послал лешего и двух бойцов на верную смерть. Пролом в заборе расплылся и потерял свои очертания. Отняв глаз от окуляра прицела, я украдкой вытер слезы и перебрался к другому окну. Нужно было заниматься делом. Аккуратно выставив ствол наружу, я вновь приник к окуляру и начал шарить перекрестием по второму этажу, расположенного вблизи от школы дома, выискивая цель. По моим расчетам, после того, как заглохла группа лешего, духи обязательно должны были вновь подняться наверх, чтобы лупануть в нас из подствольников. «Командир! Двое с канавы махнули во двор автобазы!» Сиплым голосом доложил с другого конца подвала рыжий, карауливший наш правый фланг. Я пожал плечами. Ничего путного эта перемена позиций духом не сулила. В канаве они более-менее надежно укрыты от наших пуль, да и вести из-за забора автобазы прицельный огонь по окнам подвала практически невозможно. Разве что веером сыпануть на испуг. Увы, они погорячились с передислокацией. Боевой азарт сыграл дурную шутку с горячими ребятишками. Не иначе. «Ну, присмотри за забором, Вячек», — на всякий случай бросил я Горбатому, расположившемуся у окна, выходившего прямиком на центральную часть забора автобазы. «Мало ли чего». И аккуратно подвел троечку под срез окна на втором этаже пятиэтажки, в котором возникла голова духа, намеревавшегося использовать свой ГП-25 по прямому назначению. «Шлеп!» — приклад СВД ударил в плечо. Духи в пятиэтажке злобно заорали. «Есть очередной!» Из пятиэтажек ответно окрысились короткими очередями. Судя по всему, арсенал они с собой не таскают. Так что пока держимся, глядишь, и пронесет. «Командир, они чего-то там с лешим делают!» — тревожно прохрипел зоркий Горбатый. — Таскают туда-сюда. Перебежав к его окошку, я приложился к прицелу и нашарил в заборе пролом с частично видневшейся пожарной бочкой. Мертвая голова сержанта ритмично елозила по ржавому железу взад-вперед, на возвратной фазе движения цепляясь носом за ребро жесткости. Замерев на месте, я несколько секунд созерцал это непонятное явление, потом сообразил и молча двинулся из подвала наверх. Взлетев на третий этаж школы, я на карачках приблизился к окну и, прижавшись к стене, осторожно выглянул наружу. На что способны некоторые представители чеченского племени, я прекрасно знал, а потому не особенно удивился, когда обнаружил, что один из духов, перебравшихся на территорию автобазы, сноровисто отрезает голову моему бойцу, труп которого лежал возле искореженного взрывом экскаватора. Второго трупа видно не было, Очевидно, он находился где-нибудь под забором. Но возле орудующего ножом духа на земле уже лежала отрезанная голова. Шустрый пацан попался. Времени даром не теряет. Но к такому повороту событий я был готов. Обнаружив головореза, я лишь шумно выпустил воздух сквозь сжатые зубы и пристукнул кулаком по прикладу СВД. А вот второй дух, он трахал в задницу мертвого лешего. Но это уже ни в какие рамки не лезло.